Сказка «Царицы ночи». Давным-давно в одной маленькой стране, затерявшейся среди каменистых гор и густых лесов, правила молодая царица. Она была не только мудра, но и необыкновенно красива. Подданные любили свою прекрасную царицу и желали постоянно любоваться ее светлым ликом. Но она, будучи очень скромной, выходила из дома только в самую темную ночь года, когда все обитатели крепко спали. Тихонько, чтобы никого не разбудить, царица обходила свое крошечное царство и каждому, кто нуждался в ее заботе, оставляла у дверей подарок. Наутро, находя щедрые дары и ободряющие письма, жители благодарили добрую правительницу, именуя ее между собой не иначе, как царица ночи. Много лет продолжалась мирная и благополучная жизнь царства-государства, до тех пор, пока не появился в горах необыкновенно злой и уродливый дракон. Никто не ведает, откуда прилетело это свирепое чудовище и почему оно облюбовало именно эту беззащитную страну. Но как только его гнусная морда возникала на главной площади, жители не знали ни минуты покоя и радости. Для начала, громко щелкнув зубастой пастью, дракон приказывал строить ему просторные хоромы, высланные пушистыми коврами, а над входом повесить красные фонари, а стены украсить золотом и драгоценными камнями. Горожане заплакали, запричитали, ведь у них не было ни золота, ни драгоценных камней, да и, честно признаться, и ковров-то у них тоже не было. Но дракон был непреклонен. «Если вы в 3 дня не построите мне драконий замок, я вас съем вместе с вашими красивыми девочками во всем царстве, которые находятся». В подтверждение своих слов он проурчал своим толстым животом и дохнул на людей огненным факелом. Услышав о таком горе, царица ночи решительно вышла из своего дворца и смело пошла прямо в лапы дракону. «Дракон!» – заявила она мерзкому чудищу, лениво катающемуся сбоку на бок посреди клумбы с цветами. «Ты не должен трогать мой дорогой народ, но если тебе обязательно надо кого-то съесть, ты можешь проглотить меня!» Взглянул дракон на отважную царицу красными глазами, пыхнул синим пламенем из пасти, да и говорит: «Я не буду царице никого обижать, если ты отдашь мне свою красоту, а сама станешь такой уродливой, как я». Радостью вспыхнуло пригожее лицо царицы ночи. Протянув дракону руки, она громко воскликнула: «Я согласна. Забери себе всю мою красоту до последней капельки, но только оставь в покое мой чудесный, добрый, беззащитный народ». Только она произнесла эти слова, как безобразный дракон превратился в нарядную большеглазую девушку, а лучезарная царица обернулась невзрачным колючим кактусом, больше похожим на корявого дракона. Но никакая недобрая сила не смогла отнять у царицы ночи ее великодушное сердце. И с тех пор, как много веков назад, одну ночь в году драконий кактус царица ночи дарит людям чудесный цветок, настой из которого может исцелять больные человеческие сердца, а кисло-сладкий плод утолять голод и жажду. Закончив свой рассказ, царица ночи умолкла. А фея Вея, которая слушала старинную легенду как зачарованная, с уважением посмотрела на колючие отростки царицы ночи, расползающиеся во все стороны, и вполголоса сказала: «Спасибо тебе, милая царица ночи. Я поняла, что совсем не важно, красивый ты или нет, а важно, открытое ли твое сердце и щедрая ли твоя душа». «Да, ты права, маленькая фея. Именно об этом я и хотела тебе поведать». Прошелестел цветок, медленно начиная закрывать ослепительно белые лепестки. «Ну что ж, мое время закончилось. Прощай, до следующего лета. Ровно через год я буду ждать тебя в гости. И помни, красота приходит и уходит, а доброта остается навсегда». Как мне жалко было фее Веи прощаться с царицей ночи, но сделать это пришлось. С грустью она наблюдала, как лепестки роскошного цветка потемнели и свернулись, оставив после себя лишь воспоминания. «Никогда не забудем эту дивную ночь», – переговаривались между собой люди, успевшие полюбоваться мимолетной красотой царицы ночи. «Через год обязательно придем еще раз». «Год – это очень долго», – прикинула в уме фея Вея. Но зато за целый год я успею сделать много добрых дел, чтобы рассказать о них моей новой подружке. И эта мысль очень обрадовала ее. И попрощавшись с бабочкой Уранией, фея поспешила к своей ракете. Нельзя надолго оставлять без пересмотра любимый детский сад».